«А вы правда не больны?» — спросила она боязливым тоном. «Давайте-ка я все-таки принесу вам стакан воды, мистер Бойд». «Называйте меня Денни», — сказал я, — «и я с удовольствием выпью. Что у вас есть, кроме воды?» «Ничего», — сказала она таким тоном, словно это подразумевалось само собой. «Я сама никогда не употребляю алкоголя. Но если вы хотите чего-нибудь выпить, то я могу заказать». «Джин с тоником и кусочком лимона», — сказал я. «Как хорошо вы придумали. Мы выпьем вместе», — сказала она радостным тоном. «Себе я закажу молочный коктейль». «Хотите закурить?» — предложил я. «Спасибо, я не курю», — ответила Белла, положив трубку на место. «Девушка всегда должна держать себя в форме». «Вы много уделяете внимания физическим упражнениям?» — спросил я. «Довольно много. И занимаюсь этим регулярно», — ответила она серьезным видом. «Я занимаюсь спортом только в закрытых помещениях», — сообщил я. «Великолепно», — она смотрела на меня с одобрением. «Тогда вы должны взять меня с собой, когда отправитесь в Кегельбан». В этот момент показался официант. Он поставил заказанные напитки и молниеносно исчез. Держа в руках стакан с джином, я почувствовал себя увереннее и отдал должное одному из великих преимуществ цивилизации. Официанты, обслуживающие номера, гораздо важнее машин, радио и телевидения. Черт возьми, чему бы вы отдали предпочтение, попав на необитаемый остров? Машине новейшей конструкции, трансляции эстрадного оркестра по радио, телевизионному фильму из жизни Дикого Запада или официанту, который бы вас обслужил? Белла попивала свой коктейль с таким же удовольствием, какое испытывал и я, попивая джин с тоником. «Мне понятно, почему вы не рассказали полиции о Дювале, но до меня не доходит, с какой целью вы об этом поведали мне». «Лейтенант сказал мне, что вы первым обнаружили труп, Денни», — сказала она и отставила стакан. Рот у нее был белым от молочной пены. «Поэтому я решила», — продолжала она, — «что вы должны об этом знать. Дело в том, что лейтенант сказал мне, что они вначале подумали, что Элиш убили вы, и лишь позднее, когда экспертиза подтвердила, что она уже была несколько часов мертва, вас перестали подозревать. И тут меня осенило, что это могло случиться как раз в тот момент, когда вас выносили из номера, и я видела это». «В таком случае я убийца?» Она с улыбкой покачала головой. «Ну, разумеется, нет. Я предположила, что вы хотите найти настоящего убийцу и снять с себя всякие подозрения. Мне показалось, что вы оправдаете мое доверие и...» Она перевела дыхание. «И позволите мне помочь вам в этом запутанном деле». «Помочь?» — переспросил я. «В чем?» «Как в чем?» «Помочь вам найти убийцу», — сказала она нетерпеливо. «И не беспокойтесь, Денни, у меня есть опыт». «Видимо, молочный коктейль тоже улучшает работу мозга», — проворчал я. «Я чуть было не принял все всерьез». «Поверьте, я многое знаю об убийцах, детективах и отпечатках пальцев», — сказала она самоуверенным тоном. «Вот уже несколько лет запоем читаю детективные романы». Она пронзила меня стальным взглядом. «И даже являюсь членом-корреспондентом Союза детективных писателей Америки». «Браво!» — сказал я. «Этим все сказано». «Ну и кто же, по-вашему, является убийцей?» «Эти двое мужчин, которые вынесли вас из номера Элиш», — убежденно ответила она. «И Дюваль, который появился после них. Но если я ошибаюсь, то полиция меня высмеет, а Дюваль не даст мне заработать. Поэтому нам и нужно доказать, что убийца именно Дюваль». «Каким образом?» — спросил я без всякого интереса. «Во всяком случае, мы знаем, что он имел возможность это сделать», — сказала она. «Нам остается найти мотив». «Ну что ж, придется спросить его об этом», — сказал я решительно и поднялся. «Самое главное — это умно задать вопросы, Денни, и дело будет сделано». Она с глубокомысленным видом кивнула. «Поставьте ему подножку, завлеките его в ловушку своими вопросами». «Это мне легко будет сделать по сравнению с тем временем, которое я потратил, чтобы вытянуть из вас то, что мне нужно, мое сокровище», — сказал я, направляясь к двери. «Надеюсь, расколоть его для меня не составит труда». «Так вы хотите, чтобы я вам помогла?» — спросила она. «Если вы будете мне помогать, и мы допустим ошибку, то вам уже никогда больше не придется позировать, не забывайте об этом». «Это верно». Она закусила губу. «Об этом я не подумала». «Ну хорошо, только держите меня в курсе дела». «Разумеется, дорогая». Я открыл дверь, а потом обернулся и посмотрел на нее. «А что вы будете делать, пока я буду отсутствовать? Играть на скрипке?» «Что-что?» «Ну хорошо», — я безнадежно пожал плечами. «Тогда можете ввести себе раствор героина». «Вы смеетесь надо мной, Дэнни», — сказала она с упреком. «Точно так же всегда поступает и Ниро Вульф». Я остановил такси перед фирмой Мейермайт и отыскал Майера. Трудно было сказать, рад ли он мне, ибо каждый раз, когда я оказывался вблизи, он каким-то непостижимым образом ускользал от меня. Наконец, мы все-таки остались наедине, и разделял нас только письменный стол. «Какая ужасная трагедия, мистер Бойд!» Он глубоко вздохнул. «Полиция проинформировала меня сегодня утром об убийстве». «Господи, бедная Элиш!» Майер придал своему лицу печальное выражение. «А вы назначили ей свидание вчера вечером, не так ли?» «Кто сказал вам об этом?» — резко спросил я. «Элейн Керзон за Ленчем, после того, как были подведены результаты первого дня. И она очень неодобрительно отзывалась о вас. Судья не имеет права так себя вести. Такое поведение аморально. Это ее слова». «А полиции известно ее мнение обо мне?» — спросил я. «Конечно». Он печально посмотрел на меня. «Надеюсь, вы ничего не имеете против, мистер Бойд. Я считал своим долгом не утаивать ничего, ну, чтобы это помогло расследованию. Если мне когда-нибудь понадобится верный друг, я обязательно вспомню о вас», — сказал я с мрачным видом. «Что теперь будет с конкурсом?» «С конкурсом? Ну да, его не отменят в связи с убийством». «Какая это была ужасная трагедия», — повторил он еще раз, намеренно перенеся все происшедшее в прошлое. «Но, как говорят люди искусства, мистер Бойд, представление продолжается. Второй тур, название «Королевы красоты», в котором будут 9 претенденток, должен непременно состояться. Мое мнение наверняка не расходится с вашим, поэтому каждый из нас должен выполнять свой долг». Он выпрямился во весь свой маленький рост. «И я позабочусь об этом». «Я очень вам сочувствую, мистер Майер», — сказал я. «Дело, без сомнения, приобретет широкую огласку. Каждый раз, когда будет произноситься имя убитой девушки, будут говорить о купальниках фирмы Мейермайт. Это действительно большая неудача». «Неудача? Это с какой стороны посмотреть?» — сказал он с довольным видом. «Мысль о том, что смерть Элиш Хоуп принесет фирме только прибыль, мне, разумеется, очень неприятно. Но ведь это случилось не по нашей вине. Что мы можем предпринять в сложившейся ситуации?» «Абсолютно ничего», — согласился я. «Где живет Дюваль?» «Клод в Элите. Он живет там всегда, когда останавливается в Майами-Бич. Его собственный дом находится далеко. Вы об этом не знали?» «Я каждый день что-нибудь узнаю», — ответил я. «И временами это бывает даже утомительно». «Большое вам спасибо за то, что уделили мне время, мистер Майер. Если из-за вас я угожу на электрический стул, то большим утешением для меня будет, что это происходит в интересах фирмы». «Вы большой шутник, мистер Бойд». Его большой кадык подскочил несколько раз вверх. «Только не забудьте, что сегодня вечером второй тур, в 20:00. Я жду вас в 7:30». «Хорошо». У Майера был очень довольный вид. «На этот раз мы арендовали здание театра. Конкурс проходит на очень высоком уровне, мистер Бойд». «На высоком уровне?» — переспросил я. «Да. Не исключено, что нас будут показывать по телевидению». Его глаза чуть не выскочили из орбит при мысли об этом. «Что вы на это скажете?» «Великолепно. Я буду вовремя». Я направился к ожидающему меня такси и назвал шоферу адрес отеля «Элита». Администратор сказал мне, что Дюваль живет неподалеку от плавательного бассейна. Пришлось пройти через весь отель, пробираясь между лежащими у бассейна телами, пока я не отыскал номер Дюваля. Точнее, это был не номер, а отдельный домик. Я постучал, и Дюваль открыл мне дверь. Увидев меня, он не обнаружил никаких эмоций. «Это вы?» — он сморщил нос. Что вам угодно? Поговорить, — ответил я довольно лаконично.